А то ведь они все в книгу вцепляются. Вот он и отточен. Шалить не удержишь. Сей же миг руки обрежешь и пальцы долой все до единого. И снаружи, и внутри он отточен со страшной силой. Оттого-то и нужна сноровка хватать им, довертеть. Оттого-то на каждой изъятой книге от крюка надрез бывает, словно ранка. Неловкий санитар невзначай и зарубить книгу может, а этого допускать ни в коем разе нельзя. Нельзя искусство губить. Если работа хорошая, чистая, книгу одним махом подернуть можно, разве что малый шрамик останется. Вот и работают группой или бригадой. Один товарищ книгу изымает, другие голубчики, кто в избе случится, своими крюками за одежду, за шиворот прихватывают, наматывают. А еще чем крюк сподручен? Ежели голубчик буен, то крюком хорошо ему ноги-то подсечь, чтобы сразу грохнулся. А для такого случая еще есть и рогатина на подхвате. Тоже научный инструмент, но попроще. А с виду как буква «УК» или «Ухват». А кто упал, тому сразу рогатиной шею к полу прижать, чтобы пресечь вставание. Раньше-то санитарам еще тыка была дадена. Пырь и дух вон. А теперь нет. Теперь гуманность. А еще санитар себя блюсти должен. Руки у него всегда должны быть чистыми. На крюке непременно грязь от голубчика бывает. Сукровица, али блевота, мало ли. А руки должны быть чистыми. Потому Бенедикт руки всегда мыл. Потому как книгу после изъятия в руках держать будешь. В санях-то когда назад едешь. Вот в общем и целом такая технология, или приемы, или научная организация труда. Кажется просто? А нет, не просто. Тесно в избе, темно, друг на друга натыкаешься. Многие жалуются. Так что своеволие тут неуместно, а Бенедикт, как всегда, допустил. Вот и получил от Константина Леонтьевича увечья на руках и на личике, на грудях тоже, и ногу подвернул. И главное, зря, сигнал ложный был, книги не было. Как раз октябрьский выходной был. Константин Леонтьевич на ежегодный пересчет собирался. Ветошь в лохане стирал, порты, рубаху. Ну что ж, не досчитается Константин Леонтьевич Мурзы. Одним голубчиком меньше будет. Пометят в казенных списках, взят на лечение. Не все ж тебе, Мурза, людей считать. В декабре месяце, в самое темное время года, окатилась Оленька тройней. Теща зашла, позвала Бенедикта посмотреть на помет, проздравила. Он лежал пустой и грузный, ждал сигнала. Сигнала не было. Ладно.